Всадник системы. Глава 1. Серое беспросветное небо и тусклое местное светило, от которого мы отвыкли, воюя еще в долине, казалось насмешкой над привыкшими к ярким цветам и солнцу землянам. Небо, как и сухая, абсолютно безветренная погода не менялась неделями. Тот короткий дождик, что прошел во время моего рейда в тылы гадюк, был каким-то уникальным явлением. Все это добивало своей однообразностью и абсолютной неестественностью, да что говорить, даже ночные перепады температур на этой дряной планетке ограничивались парой градусов. Не планета, а стерильная лабораторная колба животных, кроме ездовых ящеров под заурами и четырехлапых, тягающих телеги дома, мы не видели ни одного, хотя травы в диких землях было очень много, и пыли, бесконечной, разъедающей глотку пыли, попадающей за шиворот, в сапоги, тельное белье, отчего чесались поголовно все, медленно ползущие, словно длинная змея, блистающая стальными шипами, пыльные колонны первого легиона, растянувшиеся длинной лентой, с гигантским трофейным обозом, забитым трофеями, ранеными, телами убитых людей и рабами, наконец дошли до дома. Отставшая прошлой ночью орда, наконец-то дала возможность выдохнуть спокойно. Поход, начавшийся с бесконечных битв и длившийся больше месяца, принесший нам гору денег, опыта и потерь, наконец-то подошел к своему логическому концу. Задача по разведке и пополнении количества рабов-интов была выполнена на максимум. Дальше только накопление сил, достаточных для уничтожения города врага, стоящего на пути, и выход на новые территории. Процесс обещал быть долгим, взять с наскока эту крепость было просто невозможно, тут нужна огромная полноценная армия, с орудиями большой мощности, способными пробить стены осажденной крепости. Обходя последний встречающийся на пути перед домом небольшой лесок, вместо разрушенной и разобранной на ресурсы крепости гадюк, которые видеть было уже привычно, нас встречала, сверкая белокаменными стенами недавно возведенная нечеловеческими руками, человеческая же твердыня, крепостища. Иначе это монструозное сооружение я назвать не мог. Кот, кажись, они пересмотрели Властелина колец. Я не буду тут жить, я за эльфов играл. Жрать то, как охота. Валяющийся в телеге Квант, еще не оправившийся от ранения, был недоволен, из-за раны в пузо он до сих пор не мог нормально жрать, и поэтому голодный, ворчал везде и на все, успев достать всех вокруг. Даже Топот, обычно сидящий рядом и болтающий с нами, сбежал от этого ворчуна куда подальше. Да не ворчит и уже, шикарная крепость, вот прям чувствую, сколько крови мы прольем на ее стенах. А, чешется, все, надоело млять уже. Наконец-то я помоюсь как белый человек, блин, кот, посмотри, может там и бани есть внутри. Разбежался, ага, зная перо, как первостатейного вояку, я думаю, там сплошные казармы и арсеналы, забитые битком оружием, и он сидит сверху и над железом чахнет, как Кощей. Ну и ладно, зато река рядом, тоже хорошо, да, река рядом, друг. И тут же через минуту снова, жрать охота, кот, пожрешь за меня, а, да хватит ныть про жратву, шут ты гороховый, а не Квант, блин, зажило уже все почти, че ты ноешь, ага, блять, это не тебе в пузе ковырялся довольный урод, а мне, знаешь, как было больно, ну прям меня тут ни разу не били, вспомни мое плечо, до сих пор кошмары снятся, плечо, это плечо, а тут кишки, и тут жрать охота, я тебя сейчас стукну в лоб, Квант, да это я, квантовый шутник, ебть, и не надо сокращать, молодой человек, раз ты такой несерьезный товарищ, то теперь именуй меня полным именем. И такой диалог продолжался второй день, пока мы медленно плелись в сторону дома. Всадники орды отстали только этой ночью, окончательно убедившись, что мы не собираемся оставлять этим уродам ни единого шанса на второй заход. Если бы не медленные телеги, мы бы давно уже свалили в крепость, но бросить их мы не могли. Человеческая крепость имела форму пятилучевой звезды, каждый луч которой заканчивался далеко выступающим, пятиугольным бастионом, над которым ближе к стене возвышалась еще и круглая толстая башня. Огромные бастионы сами были каждый как отдельная крепость, просто соединенная с основной. Если на стенах будут сотни арбалетчиков и баллист, то хрен кто эту крепость возьмет. Чувствовался тут опыт землян, за века войн, научившиеся строить по-настоящему непревзойденные крепости. Громадный город врага, который мы встретили в диких землях, был, правда, в несколько раз побольше, но по своей архитектуре, во всяком случае стенам и башням, что мы смогли увидеть, был не такой замороченный. Ну а чего, строит то система, какая ей нахрен разница. Стены человеческой твердыни, высотой в добрые 10 метров, были невероятно толстыми. Там, наверное, телега могла проехать поверху. На самой вершине бастионов и стен, под защитой деревянной кровли, обитой железными листами, торчали здоровенные, высокие каменные зубцы, раздвоенные в форме ласточкиного хвоста. Ниже тянулись три уровня боевых ходов с узкими бойницами, для работы стрелков. Посреди этой крепости монстра стояла здоровенная шестиугольная серая башня, высотой в полсотни метров, заканчивающаяся двумя искривленными башнями рогами, вот только глаза огненного между ними не хватало, чтобы скосплеить Барад-дур. Эх, дизайнеров нам не хватало, цвета подобрать поинтереснее. Видимость с этой дуры, конечно, неплохая, километров на 20, наверное. Зато над названием париться не надо, ответил изучающий человеческое поселение товарищ. Надо еще назгулов нам, летающих, ну или дирижабль. Откажусь воевать без аэроразведки. Они на нас с копьями, а мы их бомбами сверху. А вообще, как-то слишком здоровая она, тут легиона на стены не хватит, кажется. Я надеюсь, они построили таверну. Пока мы видели только одни ворота. Между двумя лучами, прикрытые выступающими квадратными башнями, да и сами ворота были, по сути, башней с большим откидным мостом, поднятой решеткой, каждый стержень которой был толщиной с мою руку. Под стенами копошились сотни зауров и энты люди, копающие длинный и широкий ров. Нехило они развернулись, пока нас не было. Поход длился чуть больше месяца, а объемы работы, которые за это время проделали люди и их помощники, были невероятными. Даже если учесть, что саму крепость строила система, только ресурсы в нее кидай. Нас вышел встречать Перо, махая восстановленной рукой. Внутрь нас не пустили, нужно разобраться с добычей, похоронить погибших друзей и распределить рабов энтов, нашу главную стратегическую силу. Временный лагерь, созданный для разгрузки добычи, был с другой стороны от реки, возле огромных доменных печей и кузниц, в которых молотили гигантские водяные молоты, которые Перо также построил. Система сразу предлагала готовые решения, создавая кузни с бесконечным источником воды, крутящим колесо. Оставалось только дотянуть ручей до реки, чтобы не затопить местность. Все, что можно было снять с зауров и не представляло для нас особой ценности, мы сразу продавали системе. Но вот поломанное оружие, доспехи, которые система не принимала и не давала чинить, мы все равно везли с собой. Слишком хорошая сталь была использована для этой экипировки, а значит, может пригодиться нашим ремесленникам. Также везли хорошие оружие и щиты, и те элементы экипировки гориллу, что могли понадобиться людям в дальнейшем. Нам еще армию оснащать и оснащать. Все-таки у системы почти не было достойного выбора вооружения в ее каталоге. Дорабы энты еще и в товарном количестве в несколько сотен сразу создали массу проблем. Всех рабов надо было поставить на учет, выделить команды, контролирующие их перерождение, определить фронт работ, да и вообще тяжело жить в рабовладельческом строю, особенно белым господином. Мы, если честно, даже не понимали, почему они рабы. Никаких кандалов у них нет, если им не сказали, что делать, они просто стоят и ждут. Никакой самостоятельности и разумной деятельности, очень непонятные существа. Тут просто сама логика показывала, что их труд можно и нужно использовать, не убивать же, как бы цинично это ни звучало. Появление энтов помимо временных проблем решило многие серьезные вопросы, связанные с присутствием или наоборот отсутствием важных и нужных нам специалистов, тех же кузнецов, ученых, да много кого. Качаться нужно всем, но шанс потерять опытного специалиста, создающего основу сильной армии человечества, заставлял начальство нервничать, так как это могло сильно повлиять на их планы по развитию производства. А тут получается абсолютно безопасный способ прокачки как характеристик, так и уровней. Еще когда мы уходили в поход, парни пытались работать в кузницах, оставшихся от гадюк, и даже сделали нам десяток арбалетов. Только хорошего железа, из которого можно было бы со временем получить качественную сталь, как и нужных добавок типа никеля, марганца и прочих, у них не было. Да даже стали у них не было в товарном количестве. Во всяком случае так было, когда мы уходили. А тут мы привезли этого добра десятки тонн, закидывай, плавь, делай что хочешь. Да и ситуация изменилась кардинально. После постройки крепости, у Перо сильно изменился каталог. Теперь он вообще напоминал менюшку стратегии, от постройки домов, кузнец и прочих промышленных объектов, до закупок ресурсов и прочего необходимого для полноценного существования человеческого поселения. Многие вещи теперь стало гораздо проще купить, чем тратить время на их поиск. Ту же руду они тоже могли покупать, вот только цена кусалась так, что дешевле было покупать рыцарские латы за 700 и переплавлять их. Своей добычей мы просто позволяли сэкономить и не тратить тысячи монет системы, пустив их на развитие людских ресурсов. Когда-то казавшиеся нереально огромными, миллионы, полученные в награду за захват зоны контроля, теперь превратились в жалкие копейки. Фактически дальше придется делать упор на самоокупаемости и развитие собственной промышленности. Возможно, даже делать свои деньги. Слишком уж быстро утекали системные. То, что я считал ненужным и невозможным, определяя людей как воюющие мясо системы, теперь стало первым в списке. Жизнь на новых территориях. Человеческий форпост на другой планете стал не просто точкой на карте, он уже стал фактором, определяющим политику минимум в своем регионе планеты. Бои и сражения отходили на второй план, экономика выходила на первый. Когда наконец закончились делами трофейными, настало время дел траурных и печальных, хоронить друзей. Пока мы разгружались, были возведены огромные башни из бревен, куда мы положили товарищей, их доспехи, оружие. Арти укрыли веселым Роджером. Под ним он пошел в последний бой, под ним он и отправится в Вальхаллу. Спи спокойно, дружище, пусть боги системы будут щедры к тебе. Многие из ребят, пришедшие проститься с товарищами, не стыдясь, плакали. Парни, своими жизнями спасли многих из нас, и мы отомстим. Дикие земли будут гореть под лапами зауров и их вожаков-магов. Дайте только время встать нам на ноги, и новые человеческие легионы сотрут вас в пыль, не оставив и памяти на этой дрянной планетке. И ближе к вечеру зажгли такой погребальный костер, что звезды плавились. Мы прощались с нашими погибшими братьями, стуча по щитам, топая ногами, воя как звери и вели себя как настоящие дикари. Надеюсь, Арти и его парни, слушая нас сейчас, улыбаются и пьют отличное пиво, сидя в хорошей компании. В крепость на ночевку нас не пустили, там еще ничего не было готово, люди жили в палаточных лагерях вокруг. Пришлось разбивать свой лагерь. Следующий день начался раздачей плюшек, мне отсыпали 12 синих зерен, еще я попросил десяток алмазных зерен с ящеров, очень уж у них хороший навык вторичной характеристики, скорость бега, причем зерна были отличного качества, а это давало плюс 4 и 10 тысяч монет, что снова делало меня богатеньким. Когда я еще увижу такие деньги, было неизвестно, вне боевых походов особо не заработаешь. Сразу начал прокачку, завалившись на теплый плащ возле походного алтаря. 12 зерен выдали мне 88 очков характеристик, и под утро я уже любовался новыми изменениями моего развития. Имя в системе, код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 671-800, уровень, 4, характеристики, сила 2, 19, ловкость 2, 5, выносливость 2, 5, живучесть 2, 10, регенерация, 19, вторичные характеристики, прыгучесть, 56, укрепленные связки 1, 24, улучшенное зрение, 98, укрепленная кожа, 90, защита от холода 1, 0, скорость бега, 40, умение, владение копьем эксперт, 51-100, владение мечом опытный, 39-100, независимое равновесие опытный 48-100, сбор трофеев эксперт, 32-100, тактический взгляд опытный, 19-100, рукопашный бой опытный, 4-100, владение метательным оружием опытный, 19-100, активные, удлинение опытный, 84-100, разное, монет системы, 30-301, что могу себе сказать, сойдет, добивать и улучшать умения за деньги я не стал, дорого это, и несет гораздо меньше пользы, я прямо уверен, что опыт, полученный в боях, гораздо важнее, чем купленный за деньги. Пока остальной народ, пришедший из похода, еще прокачивал свои характеристики, я решил пошляться, посмотреть, что крепость представляет из себя внутри. Пройдя через здоровенные открытые ворота, я осмотрелся. Внутри крепости, кроме выложенных камнем дорог, ведущих к башне в центре, не было ничего, только земля и редкая трава. Кое-где виднелись дыры, ведущие в туннели старого города Гадюк. Это хорошо, если их сохранили, пространство там под землей просто огромное, на километры. Канализация будет интересна, или надо ночью бегать в кусты за крепость, Ну, думаю, начальство тут не дураки, решили этот вопрос. В общем, вместо красивого небольшого городка меня встретило пустое пространство. Чего, блин, денег не хватило, что ли? В самой башне кроме лестниц также не было ничего. Огромные, пустые помещения, этажи и все. В стенах и на стенах было тоже пусто. Пришлось искать того, кто смог бы объяснить, что за хрень с надеждой человечества. Искать пришлось недолго. У ворот стоял парень на охране, представившись тесаком. Он и рассказал, что проблем с деньгами нет, ресурсов еще полно валяется на складах, но Перо решил дождаться возвращения всего легиона и тогда начать делать постройки внутри крепости. А с канализацией все оказалось просто, я же не парился в личных покоях, куда утекает дерьмо, сидя на горшке, вот и тут не надо париться. Логично, чё, молодец, однако умный мужик. Я представил, как бы они передрались, если бы сделанное Перо не понравилось бы другим командирам. И высказав огромное спасибо экскурсоводу за его прекрасную короткую информационно-полезную лекцию, все-таки отправился искать Кванта. Надоел мне весь этот мир хуже пареной редьки, пойду в казармы, там хоть напьюсь. Очередной день начинался неспешно, мы шлялись по лагерю, бездельничая, пока не наткнулись на Топота, который по старой полезной привычке, для своих, топ-секретс, так сказать, слил нам все планы командования как по крепости, так и дальнейшим боевым выходом. Внутри крепости планировалось построить помещение на 10 тысяч человек, так, чтобы у каждого легионера была как минимум своя личная комната, закрепленная за ним. Да сейчас это не особо важно, но чисто психологически, для уставшего бойца, такая личная территория поможет восстановиться и дать уверенность в том, что за него беспокоится. Походы в личные покои занимали слишком много времени. Разница во времени тут играла не в пользу первого легиона. В случае опасности, понадобится слишком много времени на общий полный сбор. При полной застройке крепость станет полноценным форпостом системы, в котором будут таверны, магазины, храмы системы, в общем полный фарш. В ближайшие пару недель это будет уже сделано. Незанятым на охране и рейдом бойцам пока предлагалась возможность помочь с ресурсами, добывать камень и рубить деревья. За это платит 20 монет в день, неплохой такой заработок на ровном месте. Ближайшие недели, а возможно и месяцы у легиона не будет больших походов, вылазки на ту сторону реки к гадюкам если и будут, там пойдут небольшие рейдовые сотни, не вступая в бои, только проводить разведку. На ящерах в дикие земли будут регулярно отправляться патрули, но там каждый зверь уже закреплен за своим всадником. Когда вылупятся новые было неизвестно, выращивать их все равно еще никто не умел. Появятся зауры, будут отправлены рейдовые сотни гоблина или Валдиса, тут по желанию. Но после того, как мы пустили им столько крови, никто не думает, что в ближайшее время местные попытаются нам что-то устроить. Да у них осталось несколько тысяч всадников, способных доставить неприятности, но по сравнению с былыми силами это просто капля в море. По сути, чем-то полезным для своего развития будет заниматься всего десятая часть легиона, пока остальные будут протирать задницы дома. Какая-то более серьезная движуха начнется только когда выявит контуры следующей зоны контроля, ее опорные точки и будет разработан план по захвату. Останавливаться на одной захваченной зоне, первый легион и его командиры не планировали, экспансия должна быть постоянной, нужно только нормально подготовиться. Эта стерильная планета должна полностью принадлежать людям, от этой грандиозной идеи никто не собирался отказываться. Вожди говорили, что как только земляне смогут захватить планету у нас, появится свой генерал, а что это такое пока никто точно не знает, кроме того, что генерал может нанимать войска системы, выдергивая их из своих казарм. В общем, логичное развитие всей этой квестовой цепочки. Землян, конечно, пока слишком мало для такой задачи, тут минимум нужно 500 000 бойцов, а это сотня легионов. Откусывать будем постепенно, шаг за шагом, нарушая логистику и целенаправленно разрушая стационарные порталы гадюк. Местное население, какие бы дикое оно ни было, планировалось откровенно порабощать. Меня такое стояние на месте категорически не устраивало, мне нужен был кач прямо сейчас, сидеть ровно и ждать я не хотел. И тут мы жестко разосрались с Квантом и Топотом, те не собирались никуда отправляться и снова воевать, задолбало это обоих. Смерть друзей подорвала весь этот военный угар и боевой задор, на котором мы держались столько времени, парни решили, что пока есть возможность просто жить, то нужно просто жить. Квант, став командиром лучников, собирался продолжить обучение своего отряда, тем более что луков прибавилось и сейчас уже можно было работать с 5 десятками стрелков, а затем дождаться появления таверны и месяц бухать как последняя скотина, и только потом он пойдет в рейды, походы и прочие освободительные войны. Короче, бросил меня, засранец. Топота, как опытного егеря с командой, отправляли в форт, там собирались построить небольшой городок, где будут жить новички, и откуда будут уходить команды по прокачке на диких зверях в болото. А я собирался воевать, причем немедленно, не откладывая это дело на завтра. Топот, я все равно уйду, мне до пятерки добить 150 опыта, я не буду ждать месяц, мне надо сейчас. Ну и пиздуй, самоубийца хренов, я выпью за твой упокой, когда тебя угандашат какие-нибудь уроды семихуевы. Злой Квант тоже не оставался в стороне, так нельзя, кот, мы же люди, а не машины для убийств, ведь есть возможность пожить, просто пожить, не думая, что завтра в твоих кишках будет ковыряться железом очередной урод. Чем это плохо? Нет обязательств, система не вытянет тебя на задание. Нахер спешить навстречу смерти, я не понимаю. Мы же, по сути, решили важнейшую проблему с этими ебучими квестами и теперь можем жить, годами жить мирно, развиваться, учиться, бухать, а не умирать в чужих землях. Потому что нужно с каждым днем становиться сильнее. Пока ты спишь, враг качается. Ты забыл, шутник, такое геймерское правило? Да блять, это не игра, мужик, это просто такая ебанутая жизнь, и ее просто хочется жить. Понимаешь, система сама не против такого. Посмотри на гадюк, они семьи заводят, детей, они живут, они играют в вечную мясорубку. Да херли тебе говорить, Топот, хоть ты выскажись. Квант прав, кот, всему свое время, но держать тебя тоже не будем. Хочешь качаться, иди, я поговорю с Перо, он тебя отпустит. В итоге мне дали бессрочный отпуск, оставили в легионе, чтобы имел возможность вернуться, и отпустили на все 4 стороны. Перо не стал настаивать, посмотрев на меня, настроенного крайне решительно, он сразу дал добро. Про допуск к резне интов я даже не спрашивал, считая это бесчестным качем. Убивать беззащитных мне претило, но с меня взяли слово, что, когда понадоблюсь, меня позовут на помощь и я помогу, если к тому времени, конечно, не убьют. Напоследок, меня остановил Гоп. Уходишь? Да, не могу я стоять на месте, свихнусь. Кот, ты же понимаешь, что у тебя ПТСР. Где-то в начале всей этой херни тебе крышечку сорвало и такой результат. С чего ты взял? Суицидальное поведение и агрессия входит в перечень синдромов. Поверь, парень, я знаю, о чем говорю. Тебя же клинит на боях. Тебе нужна долгая, долгая реабилитация, в тишине и покое. Я не буду тебя останавливать, не переживай и не агрись. Я просто хочу, чтобы ты выжил, и когда придет время, знал, куда нужно вернуться и где будут друзья. Понял? Выживи, кот. Спасибо, гоблин, прости, не знаю твоего настоящего имени. И до встречи. Пиздуй уже, не заставляй меня нервничать. Так я остался один, попрощался с друзьями, они хоть и злились на мое решение, но все-таки отпустили с добрыми напутствиями. Глава 2. Добравшись до казарм, к вечеру, я даже немного отдохнул, перекусил, закинулся всеми усилителями, которые были в каталоге, и пошел драться на арену. Даже напиваться не стал, а чего рассусоливать-то, враг качается и я буду. Противник на арене подбирался под мои характеристики, плюс-минус 5%. В мыслях я представлял огромную красивую арену, тысячи зрителей, подбадривающих бойцов, или призывающих их к немедленному убийству своего врага, ведущий на ранге, озвучивающий правила и представляющий бойцов, овации, жажда крови. Потом мой выход как в гладиаторе, толпа неистово орет, ликует, а вот и раскланивающийся враг, мы киваем друг другу, ничего личного, и начинается драка по отсчету на здоровенном табло, не рыцарский турнир с платочком, но хотя бы элементы шоу мне казались обязательны, ничего это естественно не было. Стоило мне оказаться на круглой площадке, чем-то похожей на поле битвы, только диаметром всего 100 метров, как бой начался сразу после появления моего противника на теплом песке арены. Первый же бой показал, что я не так уж силен и опытен, но ничему меня жизнь не учит. В противнике мне попался такой же человек, как и я. Отличала его только чересчур белоснежная кожа и такие же густые длинные волосы на голове, заплетенные в один толстый хвост, альбинос хренов. Воин, в красивом, немного попахивающем фэнтезиатиной сером доспехе, полностью усеянный шипами, правда без шлема, на голове был толстый металлический обод, тремя огромными прыжками оказался рядом со мной. Вооруженный двуручным мечом, враг сходу показал себя опытным перцем, первым же наскоком попытавшимся решить дело в свою пользу. Удар здоровенного меча в щит был страшен, меня просто отбросило на 1.5 метра, но на ногах я устоял. Ответный удар копьем с усилением он играючи парировал и закрутил вокруг себя настоящую мельницу смерти, пробить которую я так и не смог. Принимая очередные сильные удары на щит, я только и умудрялся пятиться назад, противопоставить ему мне было нечего. Дистанцию разорвать, чтобы я воспользовался копьем, он не давал, продолжая методично, как молотом вдалбливать меч в мой щит удар за ударом. Сука такая, гонял он меня так 5 минут, полностью расхерочив мой прокачанный щит, отрубив о него несколько кусков. И только тогда я смог немного распутать движение его меча и подстроиться под него. Поймав его на очередном взмахе, недолго думая, запустил в него остатками раскромсанного щита. Противник немного сбился, отбивая щит в сторону, и я ударом копья смог попасть ему прямо в голову. Убить не убил, но обруч отлетел в сторону, не давая ему вновь сосредоточиться на ударах по мне, прыгнул под поднятые в замахе руки, и буквально обняв за шею правой рукой, зажимая его руки к груди так, чтобы не махал своим острым дыроколом, повис на нем, как влюбленный фанат на популярном молодежном певце, и со всей дури вхерочил своей шипованной перчаткой в морду, одновременно вцепившись зубами в ухо и вырывая его. Враг, ожидающий очередной удар копьем, вообще потерялся. Он не ожидал, что я войду в такой близкий контакт, где его меч был бесполезен. Он отбросил оружие и попытался меня оторвать, схватившись за мои плечи и крича от неожиданной боли. А я раз за разом левой рукой бил его по морде, пока не почувствовал, что мужик полностью потек, все лицо у него превратилось в огромную кровавую смятку. Затем, кое-как, выхватив кинжал из ножен на поясе, таким же быстрым ударом закончил поединок, со всего маха воткнув узкое треугольное жало врагу прямо в отгрызенное мной ухо. Бой закончен, бой закончен. Победитель, кот. Плевался я потом долго. Наградой мне было 20 единиц опыта, синее зерно, доспехи и 1000 монет враждебной сущности. Доспех и деньги система сразу предложила конвертировать в свои монеты системы, рассчитав стоимость трофеев как 3000 монет. А неплохо так. После такого первого боя, поняв, что просто не будет, я немного отдохнул, купил новый щит, прокачал его и снова выставил себя на арену. Следующий мой противник, похожий на здоровенного медведя, вооруженного дубиной, одетый в стальной панцирь, оказался мне на один удар. Яростно орущего и махающего 3-метрового монстра, я встретил ударом с удлинением, сразу пробив ему в незащищенное горло, затем мне оставалось только отойти и ждать, пока эта хрипящая туша, потерявшая от боли ориентацию в пространстве, мечется по арене, заливая ее кровищей, а затем падает у стены и наконец дохнет. Бой закончен. Победитель. Кот. На этот раз противник одарил меня 27 единицами опыта, зерном и трофеями, оцененными системой в 900 монет. Боги любят троицу, и я соответственно тоже, выйдя из боя, сразу же кликнул на участие в следующей драке. Противник достался интересный, невысокая ящерица, вооруженная 2 длинными кинжалами, и очень-очень шустрая. Если бы не мои прокачанные латы, полностью закрывающие тело и голову, я бы, наверное, умер на 5-й секунде боя. Тварь, одетая в легкие кожаные доспехи, просто исполосовала меня всего, за долю секунды очутившись за моей спиной. От ударов он уворачивался с такой скоростью, что я просто не успевал за ним следить. Выручило меня мое умение пинаться ногами, прекрасно отработанное еще на драках инициации, пока тварь уворачивалась от очередного удара копья, и при этом проскользнув под ним двигалась в мою сторону. Я со всей дури въехал ей с ноги в тело, надеясь просто отпихнуть, чтобы выиграть время для очередного удара, и сразу победил, сломав шустрому, но слабому ассасину позвоночник. Оставалось только добить ударом в голову страдающего от боли противника. Бой закончен. Победитель, кот. С шустрой твари я получил 18 опыта, зерно, естественно, и 2440 монет. На этом мне пришлось остановиться. Мразь хвостатая исполосовала меня всего, найдя все возможные места сочленений доспехов, куда можно было нанести удар легким оружием. Я был весь в кровище, в сапогах аж хлюпало. Пришлось упасть прямо возле информатория и ждать, пока раны хоть немного заживут. Как назло, не было ни одного человека, который мог бы мне помочь. просидел целый час, и когда понял, что наконец-то раны не кровоточат и я могу идти, как калека дополз до покоев и там уже кое-как скинул с себя доспехи. За все время на планете Зауров я мылся, дай боги вспомнить, пару раз, так как вылазить из доспехов было тяжело и долго, да и дрались там постоянно. Конечно, в походе покупались целые душевые, система позволяла, но все равно этого было мало. Когда вернулись с похода, то само собой я искупался в реке, и очистил от грязи и кровищи свое снаряжение, и вот снова такая же фигня. Уже утром, отоспавшись, я выкинул залитое кровью исподнее в утилизатор, и прокачал характеристики. 3 зерна хорошего качества выдали мне 27 единиц характеристик, которые я, недолго думая, влил в ловкость и живучесть пополам. Потом долго вычищал от своей крови доспехи, не хотелось ходить в вонючих. Что ж, еще 3 боя, и я стану 5-м. Позавтракав, не стал терять время и вернулся в зону войны, где сразу же выставил себя на арену. Первым противником был опять же медведь, но более опытный. Он не дал мне шанса закончить бой одним ударом и долго гонял меня по арене, махая здоровенной секирой. Я заколебался его колоть. Тварь оказалась очень нечувствительной к боли, и только когда я выбил ему оба глаза, мне удалось его завалить, за что я получил аж 32 единицы опыта, зерно и 1500 монет. Очередным противником оказался старый добрый знакомый, серебряно-шерстый заур с диких земель, ну либо его родственник. Вооруженный по классике каплеобразным щитом и полуторным, тяжелым даже на вид мечом. Вот с ним мы рубились долго, как заправские рыцари, в труху разрубая щиты, ломая все, что только можно сломать. Он сбил с меня шлем, чудом не лишив головы, оторвав кожаные завязки под подбородком. Я потерял 4 зуба от удара кулаком, и эта тварь еще и сломала мне нос, когда мы уже просто начали драться в спарринге. Спас меня все тот же кинжал, сидя на противнике и разбивая его морду кулаками, я, кое-как, вытащил его и просто вдавил его жало прямо в разъявленный рот твари, навалившись всем телом. Достойный противник, сука. Утерев сопли и кровищу, что хлестало из разбитого рта, носа и лба, я вышел победителем, собрав всего 24 единицы опыта. Правда, деньгами система меня одарила более щедро, 4600 монет. На этом бои снова пришлось прекратить. Надо качать рукопашку, я постоянно бои завершаю кулаками, ну это совсем не дело, мне тут нужен уровень гораздо выше эксперта, блин. На восстановление мне понадобились целые сутки, пока залечилась морда и сошли все синяки с тела. Прорубить броню за уровень смог, как и я его, собственно, но по мелкий разу так, будто меня танком переехало. До уровня не хватало всего 8 единиц опыта. Зерна, давшие мне 20 пунктов характеристик, я снова разделил пополам, на этот раз между живучестью и выносливостью. Когда полностью поправился, только зубы восстановить осталось, недолго думая снова пошел на арену, один бой и если мне повезет, то я 5 уровень. Противник был человеком, и драка была жестокой. В кожаном доспехе с нашитыми сверху металлическими пластинами, вооруженный топориком и круглым щитом с шипами по всему периметру, здоровый, бородатый мужик, при этом черный как смола, разделывал меня как щенка. Я просто не мог его достать, каждый мой удар моментально блокировался, и я получал порцию быстрых ударов в ответ. Мужик не стремался бить ногами и толкаться щитом, постоянно продавливая мою защиту и атакуя все незащищенные места. Кажется, я впервые так серьезно нарвался. Отбросив копье, я взялся за меч, мне оставалось только защищаться и ждать момента для атаки. Пары мгновений спустя, топор врага прорубил мне мое многострадальное плечо, правда не глубоко, но это уже было показателем, что меня скоро зарубит нахер. Во время очередного выпада, противник так близко подобрался ко мне, что наши глаза оказались в паре сантиметров друг от друга, разделенные щитами, и тут я не упустил свой шанс. На моем шлеме был острый козырек, защищающий лоб, и именно им я ударил противника в переносицу, ломая ему нос и возвращая незакрытый гештальт с прошлого боя с Зауром. Временно ослепленный, враг сделал шаг назад и наотмашь, сверху вниз рубанул меня по руке, еще пытавшийся удержать щит. От такой боли я выронил щит и получил еще один удар в кисть, а затем еще и еще. От ударов я упал на колени и, защищая голову рукой, с диким криком воткнул ему клинок прямо в живот, разрубив таки кожаный доспех, и тут же получил еще один удар топором по кисти, прорубив наруч, и эта тварь следующим ударом отрубила мне руку по локоть. Дальше, почти теряя сознание от дикой боли, Я вгонял и вгонял клинок все глубже в тело врага, продолжавшего херачить меня топором по башке и остатком руки, который я все равно пытался прикрыть удары по шлему, пока, не навалившись резким движением, не вскрыл ему полностью брюхо, вывалив кишки противника прямо на себя, а затем уронил мудака на песок. Тут я ненадолго потерял сознание. Очнувшись спустя пару минут, я долго соображал, где я вообще нахожусь и что происходит. Этот гад мне просто всю башку в агонии разбил. Но еще больше я удивился, когда понял, что мужик с выпущенными кишками, живой. Он хрипло дышал, пытаясь дотянуться до меня руками и задушить. Хрен там плавал, сука. Я тут победитель. Под целую руку попался его же топор, и затем я долго, как настоящий садист, пытался отделить его голову от туши, сука. Ты что все характеристики на крепость тела выкачал, урод? С трудом удалось таки отрубить его башку и откинуть от тела. Все, все видели, я победил. Я валялся рядом с трупом на песке, широко раскинув руки и смотрел в сраный светящийся потолок. Хотелось на землю, увидеть небо, солнце, почувствовать живительный воздух настоящего живого мира. И мне совершенно не хотелось драться. Никогда. Бой закончен. Победитель, кот. За бой я получил 30 опыта, зерно и попросил систему продать все кроме топора, выручив за трофей неплохую сумму в 5000. Да уж, каждый бой был все сложнее и сложнее, никакой особой градации на сильных и слабых воинов на арене я не увидел, достойные противники были все, просто не всем везло, медведей даже было немного жалко. Зато увидел, что каждый воин имеет огромный личный опыт боев, именно боев один на один, в то время как я в основном привык драться либо в строю, либо имея за спиной хоть какие-то прикрытия. Не было у меня воспитано нужных рефлексов для драки один на один, ну ничего, не было, так будут, помирать я не собираюсь. Меня выкинула у информатория, и тут уже помогли добрые люди, перевязавшие культю и сразу давшие таблетку регенерации, а затем дотащившие меня до покоев. Сказав им спасибо, я упал и вырубился сразу, как переступил порог своего дома. Очнувшись на полу, я достал очередной регенератор и, потихоньку раздеваясь, снимая с себя искореженную броню, добрался до кровати. Голова звенела, как будто били в колокол. Шея вообще не гнулась. Обмотал обрубок руки новой тряпкой, старая вся выбла пропитана кровью. Тварь отрубила мне руку посередине между локтем и кистью, размочалив остаток руки. Кое-как немного умылся, боль была уже не такая сильная, скорее тупая. Я завалился на кровать и попытался уснуть, но ничего не получалось, лежать просто так надоело быстро. Открыл каталог и начал искать пассивные умения против боли. Из того, что было интересным и доступным, оказалась стойкость к боли. Стойкость к боли – пассивное умение, добавляющее бонус к сопротивляемости физическому или психологическому воздействию боли, уменьшая ее воздействие. 0-100. Тут же потратил несколько тысяч и прокачал его до опытного. Сразу же стало легче, боль и звон в голове ушли, оставив немного опустошенное состояние, но вполне позволяющее действовать разумно. Валялся я недолго, меня все время мучила одна мысль: какого хера все меня бьют, я что-то неправильно делаю, не то качаю. Сейчас я мечтал о какой-нибудь характеристике, которая укрепит мои кости, на связке и крепость кожи у меня уже есть. Нужно только достать много зерен и прокачать их на максимум. А да, еще же топор трофейный нужно оценить. Я посмотрел характеристики топора, он очень даже впечатлял. Стальной топор, элитного качества. Пробой 10-0-100. Острота 5-0-100. Прочность 5-0-100. Вес 5-0-100. Как враг разрубил мой прокачанный доспех, теперь было понятно, это первое элитное оружие, которое я видел, и судя по тому, что его характеристики прокачаны до 5, то можно поднять оружие еще на один уровень. Так, пока я не боец со своей культей, не пора ли мне прошвырнуться в торговый мир, может удастся там закупиться чем-нибудь интересным, тем более судя по рассказам парней, там продают зерна. Ну а пока подживает культя, поднял последним синим зерном силу на 11, и конечно же поднял уровень. Поздравляем, вы достигли 5 уровня. На вашем пути было много битв, в которых вы сражались привычным оружием, и теперь вам открыта новая характеристика и новые умения, завязанные на внутренней силе. Вы сделали шаг к возвышению. Ваша награда – один зерно духа. Взяв 5 уровень, вы преодолели первый предел, показывающий серьезность ваших намерений. Начальная песочница окончена. Отныне система не требует от вас выполнения обязательных заданий. Вместо этого вводится прогрессивная шкала налога. Каждые 30 дней вы обязаны выплатить системе 10 зерен тела универсального типа. Через 5 уровней налог увеличивается. Станьте сильнее, и вы сможете сами менять законы системы под себя. Удачи, воин. Дополнение. Если вы не укладываетесь вовремя для выполнения плана по зернам, ничего страшного, вы не умрете. Просто потеряете уровень и все умения, полученные на нем, откатившись назад в развитии. Мне кажется, или текст стал человечнее, что ли. Налоги уже не удивили, это было третье серьезное изменение в правилах системы за то время, пока я в ней существовал. Для нулевок одно, до пятого уровня другое, и вот я вышел в большой мир и открыл ИП имени кота, плоти нолог теперь, хули. Дальше, как я понимаю, пока я не стану гоплитом, условия моего существования не изменятся. Я тут же открыл свои параметры и очень удивился новой характеристике. Имя в системе. Код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 22-1200, уровень, 5, чары, уровень, 00120, мощность, 00120, мана, 0019 минуту, характеристики, сила 2, 30, ловкость 2, 18, выносливость 2, 15, живучесть 2, 34, регенерация, 19, чары, чары, блять, я теперь магичить смогу, охренеть. Системные боги принесли мне благую весть, хотя после той драки, когда маги расхерачили наш табор, магия не должна была удивлять. Поднес новое зерно, выглядящее как пирамидка белого цвета к лупе идентификатора. До этого я с ними лично не сталкивался. Зерно духа увеличивает либо мощность чар, либо добавляет ману, 1 пункт, 4 маны, количество пунктов мощности увеличивается на уровень пользователя. Тут я уже не пожалел монет, чтобы задать вопросы системе. На этот раз она молчать и выдавать ахинею про запреты и прочую запрещенную информацию не стала, и вывалила все, что я требовал. И выяснил, что теперь я могу развивать магические способности, где уровень чар отвечает за возможность изучения магических умений, мощность соответственно увеличивает эффективность заклинаний, а мана, ее количество отвечает за то, сколько раз я могу использовать заклинание. Она самовосстанавливается с определенной скоростью, которая зависит от параметра регенерации, мощности и уровня. Характеристики в чарах также можно качать за счет постоянного применения. Кроме того, каждое заклинание может накапливать в себе ману заранее, и чем больше в него вложено маны, тем оно мощнее. Их также можно развивать, тем самым уменьшая время отката, стоимость, время действия. Ух, как я сейчас дам всем. Правда, моя радость, что я превращусь в полноценного мага, утихла на следующих вопросах системы. Одно заклинание на 5 уровней. Начиная с гоплита уже можно изучать одно заклинание каждые 3 уровня. Зараза. А я уже представлял себя настоящим громовержцем. Ладно, посмотрим, что есть в каталоге. Правда, в каталоге был не сильно большой выбор заклинаний, и большинство из них было на перспективу. Самолечение, восстановление тела пользователя к первоначальному виду. Время действия – 1 сек. Стоимость – 10 маны. Откат – 6 мин. Накопитель – 0 маны 0 сила. Развитие – 0-100. Огненный шар – небольшой сгусток металла, раскаленный до жидкого состояния и находящийся в форме шара. Необходимы дополнительные ингредиенты для использования. Смотреть в каталоге. Стоимость – 50 маны. Откат – 18 мин. Накопитель нет. Развитие – 0-100. Воздушный поток – поток воздуха, пробивающий почти любую преграду, стоящую на пути. Стоимость – 50 маны. Откат – 18 мин. Накопитель – 0 маны 0 сила. Развитие – 0-100. Полог – закрывает пространство над пользователем от стрелкового оружия, делая его бесполезным. Высота полога – 3 м. Площадь полога – 100 м2. Время действия – 180 сек. Стоимость – 50 маны. Откат – 12 мин. Накопитель – 0 маны 0 сила. Развитие – 0-100. И драное заклинание потока, которым нам снесли наш лагерь в диких землях, тоже тут. Понятно теперь, как работали маги зауров, накопили маны и вынесли нам укрепленный лагерь. Да и полог смущал. Теперь окончательно стало ясно, почему луки бесперспективные не используются в системе. Чит оказался очередной времянкой, хотя арбалет и полог не перекрывал, они били, считай, по прямой. Все, небо для стрел закрыто, бедный квант опять в пехоту пойдет. Хотя арбалеты — это, конечно, убойная сила, может, его и туда перекинут. Выбор был небольшой, и выбирать, смотря на свое состояние, было, по сути, нечего. Конечно, самолечение, Сейчас оно для меня важнее, так как скорость восстановления повлияет на мою прокачку. Заклинание, как и умение, открывалось жетоном, чем я тут же и воспользовался, выучив свое первое заклинание. Зерно, конечно же, потратил на ману, так как сейчас я вообще не мог применять чары. Чары. Уровень 00120. Мощность 00120. Мана 0.219 минуту. Вот оно что. Получается, почти сразу я могу применить два заклинания по откату, а с учетом постоянного пополнения маны, то каждые 6 минут я могу спокойно его использовать. Магическое умение работало с движениями, причем выбирать я не мог. Кое-как поднявшись с кровати, я поднял целую руку, которая сама сложила пальцы в нужной комбинации и на целую секунду покрылся световым куполом. Первые же исследования раненого тела показали, что у меня прорезались зубы, и рука выросла на пару миллиметров, при этом шрамы почти зарубцевались, как будто ранее уже минимум пара недель. Выглядело это страшно, конечно. Да уж, лечиться такой слабой штукой придется долго, но все равно, это гораздо быстрее, чем использовать регенераторы, от которых я также не собирался отказываться. Я и так за счет больших параметров характеристики регенерации восстанавливаюсь гораздо быстрее, чем остальные ребята, во всяком случае у квантов регенерации семерка, а у топота девятка. Зерна регенерации выпадали только на поле битвы при инициации, больше никто и не встречал их. Что ж, осталось только наработать практику и прокачать это заклинание, тем более использовать его я могу в любых условиях, даже на поле боя, и однажды я прокачаю его так, что смогу вылечиваться полностью от ран, в далекой-далекой перспективе. Прикинув, сколько раз меня должны хорошенько так отмутузить, чтобы я прокачал лечилку в топ, я даже поморщился от перспективы количества боли. Правда, пару раз промелькнула мысль, а правильно ли я выбрал самолечение. Тот же огненный шар, по сути, ультимативное оружие, против которого простому бойцу нечего противопоставить. Полог мне точно не нужен, я один. Воздушный поток тоже перспективная штука для драки в массовке, будет большой нежданчик, если применить его в такой зарубе, как в лагере, я бы спокойно прошел до своих, поубивав кучу народа. Блин, это же теперь от любого врага можно ожидать подляны, и защититься то совершенно нечем. Ой, беда. Когда культя и куски разорванного мяса на остатке руки немного поджили, обмотал ее новенькой рубахой, бинтов в продаже просто не было, тщательно закрепив, перекинул перевязь через шею, пошел в зону войны, искать портал в торговый мир. Потратив час на самостоятельный поиск в информатории, ничего не нашел. Никакого торгового задания система, конечно же, никому не выдавала. Все ее задачи были направлены на убийство любых существ, а не на торговлю. Скорее всего, тут имела мысль небольшая хитрость. Любые разумные существа, живущие в примерно одних условиях, способны между собой иметь взаимовыгодное сотрудничество, наплевав на такие условности, как война и прочий беспредел. Пришлось обращаться за помощью к народу, болтающемуся рядом и изучающим шары информатория в поисках неизвестно чего. Они тут же подсказали, кого надо искать. Моего старого знакомого Сильвера. Прекрасно, будет с кем выпить пиво. По дороге, отчитывая время приблизительно, постоянно себя лечил, отчего укутанная рука бешено чесалась. Глава 3. Сильвер, естественно, нашелся в третьем баре, где баловался коньячком. Когда я вошел, он увидел меня первым. Француз сильно изменился, повязка дежурного на руке пропала. Он был одет в красивый черный жилет с узорчатой рубахой под ним и кожаные штаны, заправленные в высокие ковбойские сапоги с острым носком. Рядом на спинке стула висел черный плащ. Вот франт какой. Ба, какие люди, господин Кот собственной персоной. Рад видеть тебя живым, мой русский друг. Правда, смотрю, ты не совсем целый, но слава богам системы, это дело быстро поправимо. Угостить тебя коньяком? Привет, Сильвер. Да вот, немного порубили меня злые людишки вчера. Нет, угощать не надо, я лучше сам тебя угощу. Знаешь, добрые люди сказали мне, что ты нынче торговлей занялся. Кот, ну что за невоспитанность, сразу начинать разговор о деле. Давай посидим, выпьем, расскажем друг другу новости, а потом и попробуем решить наши возможные дела. А ты изменился, стал серьезнее. Ну и времена теперь совершенно другие. Тогда я бухал от нечего делать, мне казалось, что это просто дивный длинный сон, а потом наступило понимание, что я был глубоко неправ. Я увидел достаточно смертей, кот, слишком даже достаточно. Сейчас у меня много дел и совершенно мало свободного времени, да, правда, бухать, Как видишь, я не перестал. Я поднял руку и покрылся светом. Глаза Сильвера стали похожи на чайные блюдца. Умеешь ты удивлять, кот. Это что, магия? На каком уровне? На пятом. Там есть несколько интересных чар. Ты на каком? Почти четверка. Мне еще далеко. Опыт добыть не так просто. У торгашей можно купить кристаллы опыта, но стоит это слишком дорого. Сколько? Сотня монет системы за единицу. Нехило. Так что насчет рассказать про свои приключения, да про то, что там на пятерке. Отмена обязаловки задания и введение налога зернами, десятка в месяц, плюс чары заклинанием на самолечение. Также есть воздушный поток, огненный шар, это атакующие. И защита, полог, полностью делает луки бесполезными, закрывает небо. Если магов много, то будет полная жопа. Как-то так, ну знаешь, это тоже очень серьезная информация, сообщу своим. Пусть качают магов. Может что-то еще? Да хорош, Сильвер, я сейчас не в том состоянии, чтобы что-то обсуждать. Скажи, верно меня привела дорога к торговцу, да или нет? Есть немного. Вот почему в моей крови нет хоть немного еврейской, а боги системы. Почему мне так не везет? Ладно, тебе дать каталог моих товаров или, как и всем настырным странникам, у которых вечно свербит в жопе, тебе нужен только портал в торговый мир. Обижаешь, мне и того и другого. Сильвер достал из сумки небольшой лист бумаги и протянул его мне. Список оказался небольшим, всего на 20 позиций, где большей частью был представлен оружием и броней и не представлял для меня интереса, так как все они были непрокачанные отличного класса. А тратить кучу денег на достойную прокачку очередных доспехов я пока не собирался. В списке было и 4 вида зерен: зеленые, хорошего качества за 65 монет, и желтые, хорошего качества, с увеличением вторичных характеристик на укрепление кожи, костей и внутренних органов за полтинник. Неплохо, плюс 3 за зерно. Много накручиваешь, ну я же не злодей какой, 10%. Правда, никто в казармах не покупает, им проще самим сходить, я в основном в царство таскаю, сейчас вот ты меня случайно поймал на отдыхе. Обычно я одну ходку в сутки делаю, увеличиваю капитал и сразу вкладываю в бизнес. А в царство разве теперь можно тем, кто не из местных? Кот, так я из третьего легиона, который держит там зону, поэтому мне можно. А второе задание не сбивает первое, ну в том плане, можно иметь 2 задания, да хоть 100, наверное. Но у нас еще конфликтов в системе не было, так что не паникуй. Хитро, и много вас торговцев. Если учесть, что это задание на разведку, и оно обновляется каждые 5 часов, пропуская только одного, то как думаешь, то есть портал всегда занят, что ли? Я уже собирался расстраиваться, когда Сильвер меня обнадежил. Так торговый мир не один, это раз, два, каждые 5 часов туда можно запускать очередного торговца. Сейчас в принципе все ребята либо ушли туда, либо в царство, так что... Как старый собутыльник я могу показать тебе задание для портала к торгашам, сойдет. А я ведь говорил, что ты везучий кот. Еще как сойдет, мой друг, еще как. Для меня скорее всего это разовая акция, пока рука не отрастет. Вы таскаете оттуда миллионами, а деньги откуда, кот? Мне выделили кредит командиры, их не особо интересуют зерна, точнее они второстепенны, их интересует оружие что выше уровнем. Зерен у них и своих хватает, а я так раскачал кошель, что спокойно таскаю несколько тонн снаряжения. Нет, было бы очень срочно и нужно, в торговый мир отправили бы ребят, выделив пару миллионов, но сейчас в царстве затишье. Все деньги уходят на укрепление обороны замков и городов, у нас там под крылом почти 50 тысяч местных жителей, присягнувших системе, хвала богам. Их надо защищать, снабжать, легионам зарплаты платить. Поэтому смысла в толпе торгашей нет, у людей сейчас слишком мало денег. Особенно после первых недель завоевания, когда мы все купались в золоте. Наступил период упадка, что сказать, торговля хереет, милорд, все так, кот, будешь брать что-то, чисто по-дружески, за портал в мир, возьму у тебя по десятке вторичных всех, сойдет, чисто по-дружески сойдет. Сильвер отсчитал мне из 3 коробочек по десятку зерен, я перевел ему деньги. Допив алкоголь, мы пошли в зону войны, там Сильвер поколдовал с информаторием, молча тыкнул мне на задание, которое надо выбрать. Появишься в темнице, постучишь в дверь, тебе зададут пару вопросов и выпустят. В доспехах и с оружием с собой нельзя. Там небольшой городок, десяток лавок, У всех вывески, сам разберешься. Все общаются на общем, поэтому не пропадешь. Через сутки можно возвращаться. Также идешь к тюрьме и тебя запускают в камеру с порталом и вуаля. Ты дома. Будешь ночевать в гостинице, останавливайся в руке. Там хороший хозяин, много не берет. Спасибо, за мной должок. Да ни за что, везучий кот, удачи тебе. Мы попрощались, и я пошел прокачивать характеристики и готовить деньги. Местные принимали монеты системы один к одному, что было очень даже хорошо. Мои финансы в 37 тысяч, закинутые в кошель, позволяли мне неплохо затариться. Спустя 5 часов мои вторичные характеристики показывали следующие. Вторичные характеристики. Прыгучесть 56, укрепленные связки 1, 24, улучшенное зрение 98, укрепленная кожа 1, 0, укрепленные кости 30, укрепленные органы 30, защита от холода 1, 0, скорость бега 40, пора. Я вернулся в зону войны, выбрал задание и вошел в дружелюбно моргающий портал. Очутился я в небольшой комнатке, похожей на темницу из книг. Темные каменные стены, такой же потолок и пол, покрытый соломой. Посередине комнаты стоял куб портала. Вместо одной из стен была толстая деревянная дверь с небольшим окошком, закрытым снаружи и защищенным толстой ржавой железной решеткой. Пнув со всей дури 3 раза дверь, я стал ждать. Не прошло и пары минут, как с той стороны проскрежетал засов и отворилось окошко. «Ну, Чава, выходите туды-сюды, ироды, спать старику не даете, а? Чага тебе, изверг, торговать пришел». По заданию от системы, добрых тебе времен, дедуля. Сам ты дедуля, смерть системный, пинка бы тебе отвесить за гнилой язык. Дальше давай, чагай-то там у нас по вопросам. С миром приперси, аличо, аличе, дед. С миром пришел, по пути торговому иду, кровь не лью. Врешь же, сукин сын, сам 5-го уровня, и руки в крови по локоть. Вон вижу одну отчекрыжили, мало, надо было и обмылки, которыми дверь пенал укоротить. Тут что-то пошло не по плану. По идее, охранник должен был спросить, уважаю ли я их богов, не обижу ли их, а он начал на меня ругаться. Мужик, ну чего ты ругаешься, правда с миром пришел, а мне все равно с чем приперся, сейчас рогатину достану и покажу, где тут тебе мир. Ладно, хрен с тобой, богов уважишь всех, и наших, и ваших, всех уважаю, дедушка, и уважу, будет надо, никого и мысли обидеть не было. Горг с тобой, выходи. Вздохнул вредный старикашка. Заскрипел ржавый замок и открылась дверь. За дверью стоял невысокий, сгорбленный старик, с длиннющей бородой и сальными длинными волосами, пучками, торчащими в разные стороны. Дед в руке держал небольшой светильник. Чуть дальше у стены была видна небольшая рогатина, прислоненная к стене. Он был похож на человека, если бы не длинные висячие острые уши и немного зеленоватый цвет кожи. Как сказал Сильвер, местный народ немного похож на фэнтезийных гоблинов, я бы сказал, что нифига не немного, вот прям типичный представитель, и вонял от него сивухой и старческим давно немытым телом. Утро чичес, спят все, 4 склянки до открытия, шуруй в трактир, он сразу за башней, там и пожрешь, дождись. Чё пыришься, мзду гони, я тебе чага, зазря дверьми скрипел. Я залез в кошель, в меню выбрал нужную сумму и передал старику 100 монет, взятка была большой, но не уважить старика было нельзя. Весь местный городок живет за счет взяток от торговцев, пришедших из других миров. Дед молча принял монеты, засунул их в сумку, что висела у него с левого бока, и крепко схватив меня за плечо, скрюченными пальцами, развернул в сторону коридора. Туда и топай, дверюху сам откроешь, щеколду сброси, приткнуть ее крепко взад не забудь, а то дует. Спасибо, добрый человек, сам ты человек, мертвяк системный, я Уртаи, живорожденный. Это ваше имя, или имя вашей расы? Прошу простить, не знаком с местными обычаями, не хочу допустить ошибки, я старался быть максимально вежливым, дед мне нравился своей живостью и какой-то естественностью. Звать меня Сайтук, а принадлежу я народу Уртаи, горг тебе в пасть, мертвяк. Спасибо, а можно еще пару вопросов задать, деньгу дашь? Тады отвечу, а нет, шконды бы и шепче. Дам, сколько, ты меня, Уртаи, обидеть хотишь, мзда всегда одна, меньше не возьму, ну. Вздохнув, я достал еще 100 и протянул деду, который прямо радостно заскрипев, быстренько спрятал их в какую-то тряпочку и засунул куда-то за пазуху в грязную дырявую рубаху. Ага, себе значит забрал, старый прохиндей, давай свои вопросцы, мертвяк, сегодня я добрый, не люблю с вами общаться. но на два вопроса скажу. Уважил. Почему мертвяк? Ты не первый, кто так называет нас, людей системы.